Я сделался при нем писцом и учеником, и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела, достойные увековечения, ради чего и тружусь ныне в памяти тех, кто придет за нами. Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря, не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью к истине и страдал от единственного опасения, неотступного, как я видел, что истина не то, чем кажется в данный миг. Впрочем, главнейшим своим занятием, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Тогда, слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач, но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу, хотя цель лежала на востоке, а затем пошли вдоль гребня гор, тянущихся от Пизы до перевала святого Иакова, покуда достигли земли, кое имя ныне в преддверии рассказа о бывших там ужасах воздержусь называть. Но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретику и святокупцу папе. Всего пути вышло 2 недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать, хотя все же недостаточно, нового учителя. Впредь не займусь и листы описанием внешности людей, кроме случаев, когда лицо либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка, ибо по Боэцию всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью. И стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Абон взором был суров и бледен ликом, когда и он, и все с ним жившие ныне прах и праха цвета, смертного цвета их тела. Только дух волею Господней сияет в вечно негасимом свете. Вильгельма все же я пишу раз и навсегда, так как обычнейшие черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него мы перенимаем и повадку, и походку, ловим его улыбку, но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно, единственную чистую разновидность плотской любви. В мое время люди были красивые, рослые, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть. Птицы падают, не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон ходит в лупанарии, Лукреций обабился. Все сбились с пути истинного, и да вознесутся бесчетные Господу хвалы за то, что я успел восприять от Учителя жажду знаний и понятия о прямом пути, которое всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист. Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку, ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, проницательный. Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в минуты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками, их много у тех, кто рожден меж Гибернией и Нортумбрией, могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился, то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности, тогда как в разумную душу, полагал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда».